Шестое. Сережа Ярутич, отец Вари, миллионер, так говорит Варя. В доме у них вечно нет денег, по крайней мере, по словам Варвары. Я ей верю, как в том, что папа миллионер, так и в том, что денег нет. Приходится верить. Если бы Ярутич не был миллионером, откуда тогда огромный участок в Вяхерях? Великолепный дом, обставленный стальной мебелью, оружие на стенах, также 4 внедорожника. Это из того, что бросается в глаза, а ведь в глаза не все бросается как следует. С другой стороны, если бы в семье были деньги, почему за домом, садом, 16 собаками, 9 котами и свиньей ухаживает, рыдая и ругаясь, Варвара Ярутич, дочь миллионера? Почему 3 из 4 внедорожников годами стоят без движения на поляне рядом с мастерской? Впрочем, вокруг Варвары не может быть простых людей и вещей. Будь Сережа просто миллионером, это сильно обедняло бы картину. Сергей Ярутич — невысокий мужчина, лет 55, с крупной головой, сильными руками, широкими плечами, который привык скрывать свою значительность, если уж нельзя скрыться самому. И серый глаз Сергея внимательно глядит затравленный хищник. При этом взгляд Сережи всегда кажется спокойным. Варварин отец не часто выходит поздороваться, когда я приезжаю, а приезжаю довольно редко. Он предпочитает одеваться подчеркнуто невыразительно, как если бы новизна или заметность одежды была признаком недостатка мужества. Прежде, во времена первого замужества, Варвара жила в городе, отдельно от родителей. Здесь с мужем она вернулась в Вяхерь. Теперь Варварина положение в доме напоминало жизнь вольноотпущенника, который не смог жить на свободе и вернулся под хозяйский кров. Но, возвратившись к рабской жизни, вольноотпущенник ежеминутно помнит о своей свободе, постоянно напоминает о ней другим. Поэтому в Вяхерях вечным углем тлел дочерний бунт, превращающий родителей в невольных плантаторов-укротителей. Невольниками, впрочем, здесь были все, особенно с тех пор, как исчезла прислуга. О собачьем бассейне. Изначально бассейн устраивали для людей, а для собак построили отапливаемую псарню. Но псов стало слишком много. Они ссорились, сражались за место вожака, пытались загрызть кого-то, кто был послабей. Собак Ярутичей нельзя назвать домашними. Тогда большую часть поселили на закрытой террасе с бассейном. Некоторые из псов целыми днями лежали на бортах бассейна, некоторые подпирали двери, кое-кто спал на дне. Драчуна из маленьких баву запирали в особой каморке. Собачье переселение на пользу бассейну не пошло, и каждые 3-4 дня с тех пор, как уволилась последняя домработница, Варваре приходилось его мыть. На террасе отменная акустика, когда собаки принимаются выть хором, и этот тягучий, тоскливый аккорд слышен даже по ту сторону поля. Ольга уверяет, что наслаждается хоровым пением и разбирает голоса отдельных солистов. Вот хват завел, слышите, какой у него церковный тенор.